Глава 35. Холден. «Я нашла журнал связи», — заговорила Наоми, когда Холден и Миллер вплыли в кабину. Холден протянул руку к ее плечу, но тут же отдернул и возненавидел себя за это движение. Еще неделю назад он бы ничуть не постеснялся дружеского жеста и не побоялся ее реакции. Промолчи он тогда вовсе. Ему было бы лишь немногим хуже, чем плохо сейчас, от стены, вставшей теперь между ними. Ему хотелось сказать ей об этом. Он спросил о другом. «Нашла что-то полезное?» Наоми ткнула в экран, вызвав журнал. «Дисциплину связи они соблюдали строго», — сказала она, указывая на длинный хронологический список. «Ни одной передачи по радио, только направленный луч. И все обиняками, множество явно кодовых фраз». Губы Миллера за лицевым щитком шевельнулись. Холден постучал ему по шлему. Миллер закатил глаза и подключился к общей связи. «Извините, не привык к разговорам в скафандре», — сказал он. «Так что тут можно понять?» «Немногое. Но последнее сообщение было на простом английском», — ответила Наоми и ткнула в верхнюю строчку списка. «Станция ТОТ. Потери в команде продолжаются. Прогноз потерь 100%. Материал в хранилище. Стабилизирую курс и скорость. Данные вектора прилагаются. Серьезная опасность заражения при проникновении на корабль. КПТ Хиггинс». Холден перечитал строчки несколько раз, представляя, как капитан Хиггинс наблюдает за распространением инфекции среди команды, не в силах остановить ее. Его людей рвало по всей герметичной металлической коробке, а всего одна молекула этой рвоты на твоей коже означала смертный приговор. Черные волокнистые щупальца прорастали у них из глаз и ртов. А потом этот соус на реакторе. Холден позволил себе содрогнуться, пользуясь тем, что Миллер не видит его дрожи сквозь скафандр. «Итак, этот Хиггинс понял, что его команда превращается в блюющих зомби, и послал финальный сигнал своим боссам, так?» — прервал его размышление Миллер. «Как понимать эти слова про вектор?» «Он знал, что они все умрут, и передал своим информацию о том, как найти корабль», — объяснил Холден. «Но они не нашли, потому что Джули перехватила управление и увела его куда-то», — сказал Миллер. «А значит, они все еще ищут, так?» Холден, пропустив его слова мимо ушей, вернул руку на плечо Наоми, надеясь, что жест выглядит дружески непринужденным. «Мы знаем направление луча и вектор», — сказал он. «Они сходятся в одном месте?» «Примерно». Она сделала подтверждающее движение правой ладонью. «Не совсем, но все точки расположены на поясе. Или, учитывая изменение курса и время передач, это одна точка, которая движется по устойчивой орбите». «Значит, корабль». Наоми снова кивнула. «Возможно. Я поиграла с локацией и не нашла в регистре ничего похожего. Ни станции, ни обитаемой скалы. Корабль подошел бы, но...» Холден ждал продолжения, однако Миллер нетерпеливо подался к ней. «Что оно?» «Но откуда они знали, где те окажутся?» — ответила она. «Я не нашла в журнале входящих сообщений. Если корабль беспорядочно передвигался в пределах пояса, как они узнавали, куда посылать передачи?» Холден сжал ей плечо так слабо, что она, возможно, и не почувствовала сквозь изолирующий материал скафандра. Затем оттолкнулся и всплыл к потолку. «Значит, не беспорядочно», — заключил он. «Была какая-то закономерность в местонахождении этой штуки в момент очередной передачи. Возможно, это тоже корабль-невидимка». Наоми развернулась в кресле, чтобы видеть его. «Или станция», — сказала она. «Лаборатория», — вмешался Миллер. «Если на Эросе проводили эксперимент, белые халаты нужны были поблизости». «Наоми», — сказал Холден. «Материал в хранилище. В капитанской каюте есть запертый сейф. Ты сумела бы его вскрыть?» Наоми повела одной рукой. «Не знаю. Может быть. Или Амос мог бы сломать его взрывом. Мы ведь нашли в оружейном ящике взрывчатку». Холден рассмеялся. «Там, возможно, полно пробирок с мерзким инопланетным вирусом, так что о взрыве лучше не думать». Наоми закрыла журнал связи и вывела на экран общее корабельное меню. «Я поищу код доступа к сейфу в компьютере», — сказала она. «Попробую вскрыть таким способом. Это займет какое-то время». «Постарайся», — попросил Холден. «Мы не будем дышать тебе в спину». Он оттолкнулся от потолка в сторону люка и подтянулся сквозь него в коридор. Миллер последовал за ним спустя несколько секунд. Прилепившись к палубе магнитными подошвами, детектив выжидательно уставился на Холдена. Тот проплыл к нему над палубой. «Что скажешь?» — спросил он. «Все это протоген? Или опять выглядит, как будто они, значит, не они?» Миллер молчал два долгих вздоха. «Здесь уже пахнет правдой», — неохотно выдавил он. Амос подтянулся снизу по трапу, таща за собой большой металлический ящик. «Эй, Кэп!» — позвал он. «Я нашел в мастерской целую коробку топливных стержней к реактору. Может, стоит захватить ее с собой?» «Молодец», — похвалил Холден, одной рукой махнув Миллеру подождать. «Давай, отнеси. И еще подумай, как взорвать этот корабль». «Что-что?» Амос не верил своим ушам. «Эта штуковина потянет на миллионы баксов. Боевой корабль-невидимка? АВП продаст за него собственную бабушку. И 6 труп еще не выпустили своих рыбок. Флагманское вооружение. Такими можно расплавить небольшую луну. Да что там бабушка? АВП своих дочерей на панель пошлет за такое снаряжение. Какого хрена пускать его на воздух?» Холден недоуменно уставился на него. «Ты что, забыл, что у него в машинном зале?» «Черт, Кэп!» — ухмыльнулся Амос. «То дерьмо, все вымерзло. Пару часов с горелкой я все это разрублю на куски и повыкидываю в шлюз. Туда ему и дорога». Холдена чуть не вырвало, когда он представил, как Амос рубит оттаившие тела прежней команды плазменной горелкой и бодро забрасывает куски в шлюз. Возможно, умение великана-механика не замечать неприятного было сподручным, когда он ползал в тесноте между грязными от смазки частями двигателя. Но когда он, как ни в чем не бывало, взялся изрубить останки дюжины людей, в Холдене начало подниматься раздражение, угрожавшее перейти в ярость. «Не говоря о том, что это была бы грязная работа», — сказал он, «причем с вполне реальной возможностью заразиться. И есть еще одно обстоятельство. Кто-то сейчас усердно разыскивает этот очень ценный и очень невидимый корабль. А того, кто его ищет, Алекс пока засечь не сумел». Холден замолчал и только кивал механику, пока тот переваривал услышанное. По лицу Амоса он мог проследить, какие мысли складывались у того в голове. «Мы нашли корабль-невидимку, кто-то еще ищет корабль-невидимку. Мы не видим тех, кто его ищет, дерьмо!» Амос побледнел. «Точно», — сказал он. «Я установлю реактор так, чтобы превратить его в кусок шлака». Он опустил взгляд на встроенный в рукав дисплей. «Черт, слишком долго там проторчал. Пора на выход». «Пора». «Пора», — согласился Миллер. Наоми знала свое дело, знала очень хорошо. Холден обнаружил это, когда нанялся на Кентербери, а в следующие годы вписал этот факт в перечень других наряду со «в космосе холодно» и «гравитация направлена вниз». Если на их водовозе что-то отказывалось работать, стоило сказать Наоми «наладь» и больше не думать об этом. Иногда она заявляла, что не может что-то починить, но всякий раз это оказывался всего лишь способ поторговаться. Короткие переговоры приводили к требованию достать запасные части или нанять в ближайшем порту еще одного человека в команду, и все приходило в порядок. В устройстве корабля и электроники для нее не было неразрешимых проблем. «Я не могу открыть сейф», — сказала она. Она плавала рядом с сейфом в капитанской каюте, легонько опираясь одной ногой о койку, чтобы жестикуляция не отбросила ее в сторону. Холден держался на полу на магнитных подошвах. Миллер торчал в люке из коридора. «Чего тебе не хватает?» — спросил Холден. «Если ты не позволяешь его взорвать или разрезать, я его не открою». Холден помотал головой, но Наоми этого не заметила или не захотела замечать. Сейф открывается подачей очень специфического набора магнитных полей на переднюю пластину, — говорила она. Ключ для этого у кого-то был, но на корабле его нет. «Он на той станции», — сказал Миллер. «Не будь у них возможности его вскрыть, не стали бы туда посылать». Холден минуту созерцал сейф, постукивая пальцами по переборке рядом с дверцей. «Каковы шансы, что, разрезав его, мы включим ловушку?» — спросил он. «Отличные шансы, Кэп!» — отозвался Амос, слушавший разговор из торпедного отсека, где переводил маленький ядерный двигатель одной из торпед на критический режим. Возиться с главным реактором при поврежденной обшивке было слишком опасно. «Наоми, мне очень нужен этот сейф. образцы из него и данные экспериментов», — сказал Холден. «Откуда тебе знать, что там именно они?» — возразил Миллер и рассмеялся. «Нет, конечно, там именно они. Но нам не пойдет на пользу, если он взорвется, или, хуже того, кусочек вымазанной той жижей шрапнели проделает дырочку в наших замечательных костюмчиках». «Я готов рискнуть». Холден вытащил кусок мела и провел линию по переборке вокруг сейфа. «Наоми, сделай отверстие в переборке и проверь, есть ли там что-то, что не позволит нам просто вырезать эту дрянь и захватить с собой. Нам пришлось бы вынести половину стены». «Согласен». Наоми нахмурилась, потом развела руками, улыбнулась и подтверждающе шевельнула одной ладонью. «Ну что ж», — сказала она, — «собираешься доставить его людям Фреда?» Миллер снова рассмеялся сухим невеселым смешком, от которого Холдену стало не по себе. Пока они ждали заканчивавших свою работу Наоми и Амоса, детектив снова и снова пересматривал видео, где Джули Мау дралась с тюремщиками. У Холдена зародилась беспокойная догадка, что Миллер заучивает запись наизусть. Заряжается горючим для какого-то замысла. «Марс охотно обменяет его на ваши жизни», — заметил Миллер. «Я слыхал, богачам на Марсе хорошо живется». «Что там, богатство?» — буркнул возившийся где-то внизу Амос. «Они нам памятник поставят». «По соглашению с Фредом он вправе первым заключить с нами контракт», — напомнил Холден. «Конечно, пока мы не по найму работаем». Наоми улыбнулась и подмигнула ему. «А кто мы тогда, сэр?» — с легкой подначкой спросила она. «Герои АВП? Марсианские миллиардеры? Зачинатели новой биотехнической фирмы? Что мы здесь делаем?» Холден оттолкнулся от сейфа и полетел к люку, где среди других инструментов лежал плазменный резак. «Пока не знаю», — ответил он. «А все же приятно, что у нас снова есть выбор». Амос еще раз нажал кнопку. В темноте не вспыхнула новая звезда. Сенсоры, улавливающие радиацию и тепло, молчали. «Должно было взорваться, да?» — спросил Холден. «Да, нах!» — отозвался Амос и в третий раз основательно ткнул в кнопку на черной коробочке, которую держал в руке. «Это понятно, не слишком точная наука. Двигатель у этих торпед проще простого. Просто реактор без одной стенки. Невозможно точно предсказать». «Это не ракетостроение», — усмехнулся Холден. «Что?» Амос готов был взорваться при первом намеке на насмешку. «Так говорится», — пояснил Холден. «Не ракетостроение, значит, несложно. Ты ракетчик, Амос, правда. Ты всю жизнь работаешь с атомными реакторами и двигателями. Пару сотен лет назад за твои знания люди выстроились бы в очередь, предлагая в обмен родных детей». «Какого х...» — начал Амос и осекся, когда за окном рубки разгорелось и почти сразу угасло новое солнце. «Видал? Не говорил ли я, что должно сработать?» «Я и не сомневался», — заверил Холден, и, хлопнув Амоса по мясистому плечу, поплыл головой вниз к трапу. «Что же это за хрень была?» — спросил Амос, никому не обращаясь, потому что Холден уже скрылся. Он спустился на командную палубу. Место Наоми пустовало. Он приказал ей выспаться. К палубе петлями креплений был притянут сейф корабля-невидимки, вырезанный из стены. Он казался больше. Черный, внушительно надежный. В таком контейнере и следовало держать конец света или, по крайней мере, солнечной системы. Холден завис над ним и тихо сказал. «Сезам, откройся». Сейф его игнорировал. Зато открылся палубный люк, и в помещение просунулся Миллер. Он сменил скафандр на пахнущий потом синий тренировочный костюм с неизменной шляпой. В лице его было нечто, встревожившее Холдена. При том, что он и раньше чувствовал себя не в своей тарелке в присутствии детектива. «Привет», — сказал Холден. Миллер только кивнул и, подтянувшись к одному из постов, пристегнулся к креслу. «Уже определили пункт назначения?» — спросил он. «Нет, я велел Алексу просчитать пару вариантов, но еще не решил». «Новости-то смотрел?» — спросил детектив. Холден покачал головой и передвинулся через кресло к другой стене. Что-то в выражении лица Миллера заставило его похолодеть. «Нет», — сказал он. «Что-то случилось?» «Для тебя нет преград, Холден. Пожалуй, я тобой восхищаюсь». «Говори уже», — попросил Холден. «Нет, кроме шуток. Многие верят в разные вещи. Семья прежде всего, но в день получки тратят $50 на шлюху. Страна прежде всего, но не платят налогов. Ты не таков. Если ты говоришь, что все должны все знать, то и действуешь соответственно». Миллер подождал ответа, но Холден не понимал, что нужно сказать. Похоже, детектив отрепетировал свою речь заранее. Пусть уж договаривает до конца. Итак, Марс узнает, что Земля, возможно, тайно строит корабли и запускает их без сигналов. Не исключено, что какой-то из них убил марсианский флагман. Можно поручиться, что Марс потребует проверки. Я к тому, что коалиция флотов Земля-Марс была большой счастливой гегемонией. Сотню лет они вместе поддерживали порядок в системе. Старшие офицеры чуть ли не спали друг с другом. Значит, тут, наверное, какая-то ошибка, так? Согласен. Холден ждал продолжения. «Итак, Марс посылает запрос», — сказал Миллер. «То есть я не знаю, но ручаюсь, что с этого началось. Какая-то большая шишка с Марса вызывает большую шишку с Земли». «Звучит резонно», — согласился Холден. «Чем, ты думаешь, отвечает Земля?» «Не знаю». Миллер протянул руку, включил экран и вывел на него какой-то файл с меткой времени меньше часа назад. Видеозапись новостей с Марса демонстрировала ночное небо сквозь купол. Небо, полное вспышек и светящихся полос. Титры внизу сообщали, что земные корабли на орбите Марса внезапно и без предупреждения открыли огонь по марсианским союзникам. Полосы в небе — следы торпед. Искры — гибнущие корабли. Потом огромная белая вспышка на несколько секунд превратила марсианскую ночь в день. И бегущая строка сообщила, что уничтожена радарная станция на Деймосе. Холден сидел, наблюдая живую картину гибели Солнечной системы с комментариями экспертов. Он ждал, что полосы света протянутся к самой планете, что купола разлетятся в атомном взрыве, но, по-видимому, кто-то решил держаться в рамках, и сражение пока ограничивалось небесами. Это не могло продолжаться вечно. «Ты обвиняешь в этом меня», — проговорил Холден. «Не передай я тех данных, эти корабли остались бы живы. И люди». «Ну да». «И еще. Если те мерзавцы хотели отвлечь внимание от Эроса, они своего добились».